Интерлюдия 31. Несколько часов назад. Марк Дайн с хмурым лицом сидел в старом машинном зале за столом и левой рукой делал какие-то пометки в небольшом блокноте. Помещение, в котором он находился, было хорошо укрепленным, переделанным из старого депо бункером, недалеко от Красного моста. Здесь царила тишина, и не было слышно привычного шума тысяч людей. Из-за этого Дайн нервничал, и пальцы его еле заметно тряслись. Неподалеку от него сидели еще двое. Старый одноногий механик, склонившийся над верстаком, и молодая испуганная женщина. Механик, то и дело поглядывая в чертежи шприца, которые дал ему Дайн, с недовольным видом что-то мастерил. А женщина прижимала к груди младенца, одетого в странный резиновый костюмчик с шлангами, уходящими в большой саквояж. Ребенок жадно впивался губами в оголенную грудь. Однако девушка с испугом на лице глядела не на ребенка, а на самого Дайна. Наконец, тот не выдержал. «Не смотрите на меня!» Девушка дрогнула и отвела взгляд. Механик же обернулся. «Ну что, вы сможете что-то сделать?» Тут же спросил его Дайн и встал. «Этот шприц... это очень сложный механизм. Плюс это всего лишь наброски. Сложно понять, что в этом шприце внутри». «От вас никакого толка». «Слушайте, если бы это был чертеж, полноценный, другое дело. Но это рисунок очень сложного механизма». Дайн подошел ближе и поглядел на механика злобным взглядом. «Это не просто сложный механизм, это легенда. Их изобрели давным-давно такие гении, которых сейчас больше нет. Каждый такой шприц стоит дороже целого района». «Тем сложнее мне разобраться в его конструкции. Тут нужен не только механик, но и талантливый биохимик». «Вам не нужен талантливый, у вас есть гениальный». За спиной Дайна раздался лязг металлической двери. «Ну что, Марк, освоился?» И в зал вошел Кристофер Шоп в своем мундире с колючей проволокой вместо погон и с привычной уродливой дырой на лице в том месте, где должен быть нос. «Твой механик – бестолочь!» «Он бывший военный. Если бы ты попросил его сделать тебе пушку, это одно. А тут у нас что?» Шоп склонился над набросками шприца, но Дайн схватил их и прижал к себе. «Не суй свой нос куда не надо, Шоп!» «Что-то ты слишком много говоришь для человека твоего нынешнего положения». Дайн отошел и сел на место. Шоп о чем-то тихо потолковал с механиком, и тот, кивнув, быстро ушел, опираясь на протез. Шоп же, достав самодельную папиросу, закурил. «Когда профиль встретится со мной? Я жду уже несколько часов». «Некоторые ждут неделями, Дайн. Успокойся. Назревает кое-что важное. У него много дел». «Стоит профилю узнать, что я могу сделать для него, как он забудет обо всех своих делах». Шоп выпустил в сторону Дайна огромный клубок дыма из дыры вместо носа и сел напротив, поглядев на девушку и младенца. «А чей это ребенок? Обычно ты покупал детей под Красным мостом, и они исчезали. А теперь ты сам пришел с младенцем. Неужели это твой сын?» «Нет». «А, я и забыл. Ты же не из тех, кто может завести ребенка обычным путем». И Шоп подмигнул Дайну, а тот отвернулся. «Так что с тобой случилось, Дайн? Почему ты вдруг пришел сюда, под Красный мост? Хотя я имел полное право вышибить тебе мозги за то, что ты кинул нас». Дайн закрыл глаза, то ли вспоминая, то ли делая вид, что набирается терпения. «На меня напали. Разрушили мою лабораторию. Убили Ретта. Они забрали у меня все, что у меня было». «Кто? Другие сыщики?» «Нет, Шоп. Кое-кто похуже любых сыщиков». И лицо Дайна исказилось одновременно страхом и каким-то безумным удовольствием. Шоп ничего не ответил и снова выпустил дым через нос. «У тебя когда-нибудь была мечта, Шоп?» «Она у меня и сейчас есть». «Значит, ты меня поймешь. Представь себе мечту. Ты охвачен ей с самой юности. Мечтаешь о поистине недостижимом. Тебя унижают, оскорбляют. Говорят, что тебе стоит заняться серьезным делом. Ведь ты степняк. А когда степняки делали что-то великое? Твою мечту топчут и давят, называют тебя фантазером. Но ты идешь вперед, поступаешь в академию, учишься день и ночь, живешь в библиотеке. И даже когда самые прогрессивные и талантливые ученые говорят тебе, что ты не прав, ты все равно не опускаешь руки. И чтобы заработать денег хотя бы на еду, ты делаешь разные вещи, плохие вещи. И тогда, когда тебе уже кажется, что ты и правда ошибался всю свою жизнь, в твои руки попадает ларец с сокровищем, который ты так долго искал. К концу этой речи Дайн стоял посреди комнаты с растрепанными волосами, а его пальцы делали движения, будто пишут какие-то формулы прямо в воздухе. Шоп встал, похлопал его по плечу и указал на ребенка. Этот кричащий кусок мяса — ларец с сокровищами? Да, Шоп, именно так. Много же ты ларцов до этого открыл, судя по слухам. Сколько младенцев ты разделал, как мясник? 10? 20? Это не важно. Ради строительства столицы погибли сотни тысяч, но миллионы теперь живут в ней. Как крысы в канаве. Дайн подошел к столу, за которым сидел механик, и поглядел на сотни мелких деталей, а затем достал наброски и принялся снова их изучать. Ну, допустим, это ларец. А что внутри? Я еще не знаю. Я могу лишь догадываться и надеяться. Мне нужен ключ. Шоп указал на бумаге в руках Дайна. И это твой ключ? Это кое-что получше. Это чертеж ключа. Дверь открылась, и механик вернулся в комнату с каким-то списком. Ну, Самуил, что скажешь? Я думаю, я могу найти людей и материалы, чтобы воссоздать этот шприц. Но такая тонкая работа обойдется вам в 3, а то и в 4000 крон. Дайн удивленно округлил глаза и уставился сначала на механика, а затем на Шопа. Что ты на меня смотришь? Ты хотел механика и женщину с молочными сиськами? О деньгах речи не было. Дайн нервно обхватил плечи руками и сделал пару шагов по комнате. Тогда мне нужно позвонить. Куда? В банк? Взять кредит на развитие науки? Пообещаешь им рисунок ключа от ларца с сокровищами? Как залог? Мне нужно позвонить, Шоп. И я получу деньги. Шоп подошел к шкафу, открыл его и, сняв трубку Акустона, протянул ее Дайну. Тот схватился за нее, но Шоп не отпустил. Это секретное логово, Дайн. Я должен знать, куда ты звонишь. Алехану Мадьяру. Шоп подумал, а затем кивнул, и Дайн набрал номер. Алихан Мадьяр проснулся от тяжелого сна. Обнаружив себя в своем же кабинете, он огляделся и вытер лицо руками. Затем тут же подбежал к подоконнику и поглядел в окно. Корона не вернулась. Убедившись, что он проспал несколько часов, Мадьяр занервничал и нажал на кнопку в столе, вызывая слугу. Через пару минут дверь открылась, но вместо обслуги в комнату вошла невысокая, стройная рыжая женщина в желтых круглых очках и зеленом платье с черным корсетом. Надеюсь, у вас была серьезная причина продержать меня в прихожей 3 часа. Мадьер с удивлением и испугом уставился на нее. А, ладно, не волнуйтесь. Зато я в кои-то веки нормально поспала. А, желтая, привет, заходи, садись, выпьешь? Конечно же, нет. И она уселась на диван перед столом Мадьера. Тот оглядел ее и хмыкнул. Быть рыжей тебе не идет. Затем он вытащил из стола небольшую шкатулку, высыпал немного синего порошка и одним движением втянул его носом. А вы все нюхаете эту гадость, господин Мадьер. От нее же нос отпадает, вы знаете? А вы несуйте свой нос куда не надо. Кстати, у меня для вас работенка. Желтая улыбнулась. Наконец-то. Я думала, вы уже забыли про меня. Сами должны понимать. Вы женщина, а женщины обычно... Что обычно? Обычно приходится кого-то бить, стрелять, убегать. Чума. У меня другие сильные стороны. У всех филинов есть свои сильные стороны. Синий – маньяк, холодный как труп. Зеленый – наглый как 5 горняков и суровый как старый крейсер. Оранжевый – здоровый как антароход и такой же умный. А от красного... У меня и вовсе мурашки. Чума. А я? Какую характеристику с присущим вам артистизмом вы дадите мне, Алихан? Вы женщина. Вам открывают сердце. А вы вонзаете в него нож. А еще я мастер перевоплощений. Но что вам нужно? Мадьяр встал, запер дверь, окно и, подумав, отключил акустон, а затем сел на стол прямо перед Желтой. На Лобазной площади обитает один старый хрыч, наш снабженец, Расти. Да, я его знаю. Мне нужно, чтобы вы над ним поработали. Желтая удивилась и даже нахмурилась. Но ведь он... Да-да-да, он один из наших. Мадьяр всплеснул руками и, обернувшись, налил себе большой бокал шампанского. Ну, пусть это вас не волнует. Какова оплата? Деньги, разумеется, как обычно. На лице Желтой не возникло интереса. Или? Мадьяр долго смотрел на Желтую, а затем подошел к сейфу и ввел код, закрыв замок руками. Вытащив изнутри темную, почти черную склянку с длинной иглой, он поставил ее на стол перед Желтой. Черный передал мне талант синего. Желтая вся подобралась и уставилась на склянку. Мадьяру даже показалось, что она облизнулась. И? Я пока не понимаю. Да не надо вам ничего понимать, чма. У меня есть инъекция. Талант изымателя. Желтая склонила голову на бок и поглядела на него. Но я и так изыматель, Лихан. Ой, милочка моя, не смешите трубачей. Вы всего 3 года тут, а процент удачных работ у вас ниже, чем ставка в государственном банке. Все, у кого вы изымаете, умирают. Но я могу сделать вас настоящим мастером. Она ничего не ответила. Мадьяр не мог понять, смотрит она на склянку или куда-то еще. Глухие очки изымателей не позволяли видеть их глаза. А как этот талант синего оказался у вас? Черный мне его отдал. Желтая поглядела на Мадьяра с явным недоверием. Вам? Черный? Вы скучная, как 20 книг. Беретесь или нет? Немного подумав, она встала. И в какие сроки? Как обычно, вчера! Ну, тогда я полетела. Да, да, не разбейтесь. Желтая вышла, а Мадьяр открыл окно и снова подключил акустон. Фух, чума. В тот же миг раздался звонок. Да, Мадьяр слушает. Дайн, ты где? Где? А что ты забыл под красным мостом? Ведро тебе внутрь. Грибной ты поршень. А кто тогда управляет твоей вороной? Лицо Мадьяра медленно бледнело. Руки тряслись. Он был очень напуган тем, что слышал из акустона. Папа твой трубач, Дайн! Ну ты меня и подставил! Значит, это ворона у Зеленого? Тебе пока не надо знать, кто такой Зеленый. Дуй сюда. Бросай все свои дела и жми ко мне. Мне надо тебе очень много рассказать. Да, я знаю, что это за парень в зеленых очках. С этими словами Мадьяр вытащил из стола большой, даже огромный пистолет красного цвета и положил перед собой. Кто это? Это такая проблема, которую ты себе представить не можешь. Чума. А затем он посмотрел на темную склянку, все еще стоявшую на столе. Если ты придешь, тебя ждет подарок. Очень хороший подарок, Марк. Я жду тебя этой ночью в огнях столицы, после выступления Штайн. Он бросил трубку, и в этот момент в дверь вошел его помощник. Невысокий, лысеющий, пузатый столичник Вацлав. Вы серьезно, Алихан? Черный передал этот талант зеленому через вас. И вы хотите отдать его Горану, Марку Дайну? Я? Хочу обеспечить себе агента, который будет работать на меня, которому я смогу доверять, который не сойдет с ума. Но Марк Дайн уже сошел с ума. Вацлав, это не твое дело. Ты занимаешься деньгами, вот и занимайся ими. Я тебе плачу не за то, что ты думаешь своим плешивым черепом. Вацлав медленно подошел и сел на диван, глядя на темную склянку, стоящую на столе. При всем моем уважении, Алихан, но вы действуете глупо. Особенно приказав Желтой убить Расти Болда. Сначала вы спрятали талант синего, который должны были отдать зеленому. Теперь это. Черный точно не одобряет такие вещи. Черный может сидеть в сердце и думать, что хочет вращать-трещать. Но я скорее съем свою голову, чем отдам эту инъекцию зеленому. Алихан, у нас и так все плохо. Настоящий бардак, особенно из-за резака. А после такого изыматели и вовсе перестанут на нас работать. Изымателей скоро не будет, Вацлав. Ветер так дует, а я слышу его эхо. Мне надоело чувствовать себя сидящим на бомбе. Я рожден тусоваться, общаться с людьми, налаживать связи, а не бояться, что вся эта зелено-сине-желтая свора разорвет меня, как только я перестану быть нужным. Мне нужен один верный изыматель, и им станет Дайн. Этот шанс я не упущу. У вас был верный изыматель, Алиха. Зеленый, Но вы... Мадьяр ударил по столу. Зеленый сошел с ума, Вацлав! А Дайн уже сумасшедший, прямо сейчас! Несколько секунд они смотрели друг на друга, а затем Мадьяр ударил по столу снова, да так, что бокал шампанского упал на пол. Прочь! А ну прочь! Вацлав встал и медленно, тяжело шагая, вышел из комнаты. Мадьяр же уселся в кресло и положил ноги на стол. Чума! Марк Дайн уже оделся в свой большой плащ и натягивал дорогую маску, когда Шоп вошел в его комнату. Куда-то собрался, Марк? К Мадьяру за деньгами? Дайн ничего не ответил. Ну тогда я пойду с тобой, а младенца мы оставим здесь. На эту фразу Дайн обернулся со злобным видом. Нет. Я говорил с профилем. Он разрешил тебе уйти, чтобы добыть бабки. Но вот этот малыш останется здесь, как знак того, что ты вернешься. Дайн тяжело и гневно дышал, но было видно, что аргументов у него нет. Не бойся, Дайн. Единственный человек, кто мог бы причинить ему вред, сейчас уйдет. И это ты. И Шоп подошел к шкафу, вытащив из него телескопическую шоковую дубинку и автоматический армейский пистолет. А я пойду с тобой. Кто-то же должен защитить твою умную голову. На улицах скоро станет очень неспокойно.